Газлайтер. Том 13. Глава 1. Однозначно мое. Королевский дворец орнитантов. Боевой материк. Маркиз Фаустин де Блан. Тревога. Король захвачен иномиренами. Теперь вы регент. Мы ждем ваших приказаний. В низком поклоне склоняется новый капитан дворцовой стражи. Ведь прошлый тоже направлялся в портальный зал и теперь пребывает в плену у иномирян. Что как захвачен, напомаженный маркиз хватается за пышный перьевой парик на голове. Сам король схвачен в своем дворце в самом сердце Авиария, как же отборная рота вихри, как же 300 штыков. Несмотря на численное преимущество и наличие лучших магов, рота вихри разгромлена. Да вы в своем уме, взвизгивает маркиз Фаустин. С королем же была моя дочь. Она тоже в плену, господин, невозмутимо сообщает новый капитан. Кроме того, на ристалище прибыли ликаны. Гости ждут начала церемонии. Прикажете отменить праздник? Ни в коем случае. Маркиз сдирает с макушки парик и нещадно мнет его. Ликаны не должны видеть нашу слабость. Эти волки сразу разорвут нас в клочья, едва узнают, что мы не только лишились дракона, да еще к тому же сдали половину королевского дворца иномиренам. Праздник перелетных птиц должен состояться во что бы ни стало. Он сжимает парик изо всех сил. Как прикажете, капитан спокойно принимает новые вводные, не дрогнув ни одним мускулом на лице. В отличие от маркиза, который нещадно мнет парик, пытаясь совладать с нервами. Фаустин в шоке. Как Карлан мог так просчитаться, тупой петух? Теперь вот Фаустину отдуваться. В одной части дворца проводить пышный праздник, а в другой – пытаться удержать бешеных тавров во главе с иномирянином монталистом, неизвестно как одолевшим золотого дракона. Маркизу совсем не улыбалась эта нервотрепка. За что ему это все? Нет, понятно за что. Он самый могущественный герцог в Авиарии, потому его и выбрали регентом. Но на самом деле Фаустин с радостью бы сбежал из дворца и заперся бы в своем родовом гнезде в горах. И так бы он и поступил, если бы иномирянин не захватил также и его дочь. Теперь все странные требования менталиста сложились в картинку. Хитрый лис. Этот чертов иномирянин предвидел, что Фаустин станет регентом после плена короля и подстраховался, заманив его дочь. Маркиз закрывает глаза ладонью и задумывается. Действительно, иномирянин словно лис в курятнике делает с орнитантами что хочет. Фаустин стискивает зубы. Но чем Марисия вообще думала? Она, конечно, должна выйти замуж за принца и увеличить влияние Деблан, но рисковать жизнью ради этого ничтожества было очень глупо. Хотя с королем не поспоришь, это да. Пока вы будете проводить церемонию, нам нужно штурмовать портальный зал, тем временем спрашивает капитан. Что штурм, да вы в своем уме? Там же моя да наш король. Никакой кровавой бойни. Фаустин прекрасно понимает, что сейчас пляшет под дудку и иномирянина, но другого выбора у него нет. Мы не можем подвергать жизнь его величества смертельному риску. Проведите переговоры с захватчиками, потяните время и вы знаете о них все, что можно. Будет исполнено, равнодушно кивает капитан. И мой друг, Фаустин неожиданно кладет руку ему на плечо. Возможно, иномирянин захочет освободить невинных людей, случайно оказавшихся там. Я сейчас имею в виду свою дочь и, возможно, кого-то еще. Попробуйте выторговать их освобождение, а уж благодарность от рода Деблан за вашу отвагу и рвение не заржавеет. Мы умеем ценить помощь. Будет исполнено. В этот раз в глазах капитана заиграли заинтересованные огоньки. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Ну, зашибись. Замечаю я, оглядывая взятых в плен пернатых. Нашу коллекцию заложников пополнили король с маркизой Деблан, а еще половина отборной роты вихри. Другая половина лежит бездыханной горой у дальней стены. Пришлось перетащить подальше трупы. Да, убитых врагов много. Мы не сдерживались в битве, нисколько не сострадая к противнику. Все-таки они сильные воины и маги. Зазеваешься, и прилетит смерчем в голову. Поэтому лучше уж они, чем мы. Всех заложников же скрутили антимагическими кандалами производства Гумалина. Даня, никто из девочек не ранен. Подбежав ко мне, докладывает Камила. Она взволнованно оглядывается на наших тавров, которые довольно хохочут, потрясая окровавленными клинками. «Разреши осмотреть дружину и гвардию». «Разрешаю, сам я быстро сканирую брюнетку оком кровника». «Цела, ранений нет, но проверить стоило, а то с Камилой станется лечить других, а свою кровопотерю не замечать». Следующий ко мне подходит Светка, вся заляпанная чужой кровищей. Блондинка напоминает обликом лютую змейку. Действительно, когда мимо прошагала хищница, то их обеих можно было принять за сестер, Обе в крови с головы до пят. Мой муж, а не поделишься силушкой? Блондинка повисает на моей шее. Ну я тоже далеко не чистый, так что не замарает. Кушай на здоровье, Светка. Правда, сильно опустошена, но это мгновенно исправляется. Быстрая подпитка, и вот она уже полна сил. Готово. Проконтролируй Камилу, чтобы она вся не потратилась на лечение. Ну вот, с неохотой отрывается и топает куда сказано. Филин, на выходе усилили оборону, докладывает по рации дятел со стороны прохода. Здесь узкий коридор перешеек, так что пернатые не смогут закинуть сразу большое количество людей. Ага, я-то в курсе. Только вчера гулял по дворцу и все разведал. Потому я и отправил туда Дубного. Он главный заслон, а вы на поддержке. Принято. Дубный нынче сильный огневик-каменщик. Он перетрет в порошок даже двух двуранговых мастеров-воздушников. Так что подступы надежно защищены. Филинов, мозгами не поедешь из-за таких мясорубок. Рядом вдруг возникает Ферсов с на удивление озабоченным лицом. Ладно, знаю, не поедешь. Ты, похоже, прирожденный ликвидатор. Но сейчас я больше о твоих женах волнуюсь. Они много всякого рядом с тобой навидались и еще навидаются. Он бросает косой взгляд на Светку, всю в крови. Их психика надежно укреплена. Но спасибо за беспокойство, учитель, я указываю себе на голову, мол, мой мозг – главная гарантия психического здоровья всех моих близких. Надеюсь, тебе хватит опыта, фыркает он. Не волнуйся, Ефрем Кузьмич, усмехаюсь. Если было бы что-то не так, это отражалось бы в поведении, и тебе со стороны было бы заметно. Так-то оно так, его лицо задумчиво. Тогда вопрос закрыт. Мы вообще-то во дворце неприятеля. И сейчас у нас на повестке стоят совсем другие вопросы, приходится чуть нажать, и старик, кивнув, уходит. Нет, Ферсов не просто так спросил, побеспокоился старик. Обычные 18-летние девушки бы давно уже не выдержали нашей бурной жизни. Обычно аристократы привлекают телепатов для защиты нервной системы своих чад, но намного круче иметь мужа-телепата. Я всегда могу улучшить психическое здоровье своим ненаглядным, не допустив появления стресса. Как результат, они могут выдержать такие ужасы, от которых сошли бы с ума ветераны аномалий. Сам я двигаюсь в сторону скрученного древесными корнями голема. При моем приближении янтарный глаз каменюши враждебно заблестел. С этим засранцем мне лично пришлось повозиться. Сначала его взял на себя Булграмма, но пара мощных големных хуков едва не свалили великогорыча, несмотря на каменный доспех. Пришлось мне обездвижить янтарного циклопа с помощью корней. Целых два пластыря потратил. Силища в големе много, он рвал и рвал корни в клочья, а я терпеливо продолжал скручивать ему руки и ноги, пока для замахов просто не осталось места. Иномирянин. Поднимает голову король Карлан, сидящий у стены рядом с маркизой Деблан и принцем Вартаном. Что ты задумал? Черт тебя дери, не собираешься же ты со своими жалкими 200 захватить всю авиарию. С Караланом тоже пришлось повозиться, второранговый мастер все-таки, но его как раз веер свалило железным градом, а я потом только оттаскивал польку, а то у нее, видите ли, есть привычка добивать врагов. Это она так потом передо мной потом оправдывался за свой боевой угар. Жалкими, удивляюсь я. Во-первых, вы плохо умеете считать, ваше величество. У меня людей и тавров всего наберется под 400 штыков. Во-вторых, авиарией правит король и маркизы с герцогами. Все они сейчас во дворце на празднике перелетных птиц. Под силу ли нам захватить дворец, учитывая, что он целиком состоит из узких коридоров и залов, где преимущество имеет сильный противник, даже пускай и немногочисленный, то я бы сделал ставку на нас. Ведь мы смогли разбить ваших элитных вихрей, а сильнее у вас никого больше и нет. Король в бессильной ярости сжимает челюсти. Принц громко всхлипывает, а маркиза Арисия смотрит на меня круглыми глазенками. Ее пухлые губы приоткрылись в немом вопросе, словно она не может поверить в то, что услышала. Белые перья на ее голове поднялись вверх, напоминая взъерошенные перья птицы, готовые к нападению или бегству. Ну а что, я ни капли не приукрасил. Один шаровой сжег около 10 магов, а нас тут жалкими называют. Ни стыда, ни совести, ни чувства самосохранения. Шевалье, не смело обращается ко мне маркиза. Ее голос дрожит, но она требовательно вскидывает подбородок. Я должна с вами поговорить наедине, пожалуйста. Король с недоумением и неодобрением смотрит на будущую сноху, но девушка лишь выше задирает носик. Подумав, я киваю сторожащим ценных пленников гвардейцам, и они помогают девушке подняться. Мы с маркизой отходим в сторонку. «Слушаю, мадмуазель», улыбаюсь. «Вам повезло, что вы захватили меня», спешно приговаривает девушка и, зазвенев цепями, вскидывает руки к груди. «Сейчас мой отец Фаустин де Блан, наверняка, признан регентом. А значит, вся власть в королевстве сосредоточена в его руках». «Все верно, мадмуазель», киваю. «Только с чего вы взяли, что это заслуга удачи?» Огромные глаза орнитантки становятся еще больше. Она вздрагивает всем телом, пальцы теребят широкий кружевной ворот платья. «Хотите сказать, вы изначально знали, что мой маркиз-отец встанет у власти? Знать подобное невозможно, но он самый влиятельный аристократ», пожимаю плечами, «и было бы опущением не сделать на него ставку. А так это или нет, мы скоро узнаем», девушка хлопает ресницами, словно шокированная. «Вы закончили?» «Нет, шевалье, для ведения переговоров с позицией силы», торопливо произносит мадмуазель Арисе, понизив голос, «вам достаточно одной меня, даже более чем». Я с усмешкой смотрю на нежное лицо орнитантки, окаймленное белыми перьями. Под лебедиными перышками скрывается настоящий безжалостный коршун. Впрочем, чему тут удивляться? Я уже знаком с настоящим характером девушки. «Предлагаете мне убить короля с вашим женихом-наследником? Тогда орнитанты изберут нового короля, скорее всего, моего отца», горячо шепчет девушка. «С ним вы легко договоритесь. Вам же нужна власть над Виарией, как и над Тверинией. Мой отец не глуп и не пойдет против сильного властителя. Вы можете получить все и даже больше», подается она ко мне очень близко с мольбой в глазах. «Пожалуй, на этом мы завершим разговор, мадмуазель», я делаю отмашку гвардейцу, и девушку уводит, что не мешает ей умоляюще смотреть на меня. «Мда, ну и социопатка же она, БРР». На связь выходит дятел и сообщает, что подоспела делегация переговорщиков. Я ухожу в коридор, где, помимо наших дозорных, застыло 5 человек с белым флагом. Главным среди них является подтянутый капитан в мундире. «Здорово, мужики, вы от регента?» Усмехаюсь. «Верно, господин. Мы хотим узнать ваши требования», спокойно отвечает капитан. «А кто мы?» Хмыкаю. «Ты ведь не за себя говоришь, служилый?» «Нет, за регента маркиза Фаустина де Блан». «Ага, значит, папка Ариси. С этого и надо было начинать, шевалье», киваю. «А чего он сам не пришел? Где маркиз сейчас? Неужели проводит праздник вместо короля?» «Возможно», не отрицает капитан, слегка прищурившись из-за моей осведомленности. «Но может, все-таки вернемся к вашим требованиям, а они простые как 2×2, пожимаю плечами. «С вас, полная капитуляция и подданство мне. С нас, живой король с наследником. Хаем, я передам регенту», капитан переминается с ноги на ногу перед тем, как продолжить. «Маркиз также хотел обсудить освобождение невоенных лиц, попавших вам в плен. Например, мадемуазель де Блан», усмехаюсь, на что капитан только вздыхает. «Боюсь, это невозможно. Уверен, вы со мной согласитесь, что она пленник не менее важный, чем сам король. Поэтому освободится она только вместе с королем и наследником». Капитан делает еще пару попыток выторговать маркизу, на что получает решительный отказ. Вскоре переговорщики уходят, а я возвращаюсь в зал и подзываю к себе команду рептилоидов, а также Светку. «В общем, мы сейчас с зеленой братьей полетаем по округе, я снимаю браслет горнорудовой с мини-жартсерками и передаю блондинке. Ты отвечаешь за сестер, вот тебе тяжелая артиллерия на случай штурма. Он вряд ли случится, но все же береженого астрал бережет». Светка осторожно берет браслет и смотрит на него как баран на новые ворота. «Но его же только телепаты могут использовать», хлопает она глазками. «Как мне его применять? Просто надень и забудь», улыбаюсь. Светка хмурится, все еще не догоняя, поэтому объясняю. «В случае чего я сам подключусь к браслету и включу зверей». А, осознав, она касается обручального колечка. «Через кольцо соединишься со мной. Все же пропускать академию было плохой идеей для вас. Не удерживаюсь от того, чтобы не подколоть блондинку. Да там ничему нормальному и не учит». Тут же ерепенится Светка, испугавшись возвращения за парту. «Я с тобой узнала больше техник, да еще и накопитель расширила. А я, оказывается, хорош как педагог-рептитор», хмыкаю. «Ладно, мне пора. Мы с 4 рептилодидами-летунами подходим к пропасти, где раньше была стена. По одному прыгаем, ощущая холодный ветер, бьющий в лицо. Затем формируем клиновидный строй. На острие клина, конечно, я. Сразу взмываем за облака, воздух становится прохладнее и разреженнее. Высоко над землей, скрытые облаками, Мы начинаем кружить над дворцом. Это просто предосторожность. Без золотого дракона я даже не знаю, кто нас может поймать. Разве что грандмастер воздуха, но таких у орнитантов нынче нет. Последних поубивали ликаны, прежде чем обложить авиарию данью. С высоты птичьего полета проглядывается ристалище с высокими трибунами. Песчаная площадка заполнена выстроившимися участниками состязания, все замерли в ожидании. На самой высокой ложе орнитант в пышном перьевом парике толкает речь, его жесты энергичны и выразительны. Рядом стоят трое воинов в черных кожаных одеждах, их хищные черты лиц не вызывают сомнений, ликантропы. Ну что ж, заглянем на огонек. Я камнем пикирую прямо в королевскую ложу. Ветер свистит в ушах, сердце колотится в груди. Ликантропы замечают меня в последний момент, их глаза расширяются от удивления и ярости. Я приземляюсь резко и бесшумно, заставляя всех в округе отступить назад. Ристалище, королевский дворец Виарии. В день перелетных птиц мы рады преподнести нашим гостям из Ликании дар из иномирских золотых слитков. Нараспев читает маркиз Фаустин де Блан, не обращая внимания на презирающие взгляды трех волков. Фаустин указывает на большой стальной контейнер со слитками, на крышке которого налеплена бирка с иероглифами. «Уважаемые гости, это золото, мое!» Раздается сверху громогласный крик. С неба падает маг в теневом доспехе, его фигура появляется внезапно, словно сотканная из ночного мрака. Он возникает прямо перед Фаустином, и тот от ужаса падает на пол, его глаза расширяются, а лицо бледнеет. Вернее, моих союзников-японцев. Из черного шлема раздается уверенный голос. «Но они ведь мои, а значит и золото мое, так?» И, следуя своей неопровержимой логике, он хватается за ручку контейнера. Глава 2. Перьевой резонанс. Это оказалось проще, чем я думал. Королевская ложа, ПФФ, никакой защиты сверху, никакого ПВО. Быстрый прыжок из-за облаков, и я уже топчусь на самом важном балконе авиарии с узорчатой кованой балюстрадой, а все вокруг хлопают офигевшими глазами. Правда, контейнер оказался, шашука, тяжелым, но хрена с два я отдам золото ликанам. Бис, хватай того в парике. Я посылаю ментальный сигнал в небо, прямо в чешуйчатую голову одного из своих подручных. Предварительно я уже швырнул теннисный пси-мячик в грудь маркизу де Блан. Он сглупил и сразу не надел доспех, может, шокированный моим прилетом, а потому мигом вырубается, а нечего тупить. В ту же секунду в королевскую ложу сваливается огромный рептилоид. Когтистые зеленые руки загребают бесчувственного маркиза и закидывают на могучую чешуйчатую спину. «Улетай», даю команду, и бис торпедой уносится вверх. Кто-то из стражников только сейчас додумывается выпустить вслед бисе арбалетные болты. Ну и кретины же, моим летунам-то ничего не будет, а вот самого маркиза могут задеть. Но бису закрывают своими телами другие рептилоиды. Вспыхивают силовые поля, и болты отскакивают от полупрозрачной зеленки, как от бетонной стены. Молодцы парни, сами сообразили. Не зря именно бешраны охраняют моих жен. Не только сильные, но и мозги имеются. Я швыряю пси-гранаты в стражников, и они разлетаются в стороны, словно кегли. Собираюсь схватить контейнер и тоже удрать, но шок от моего появления уже прошел, и мне приходится уворачиваться от воздушного копья, выпущенного магом-стражником. С деревянной лестницы доносятся крики командиров, раздающие приказы, и топот стражников, которые пытаются организоваться и вломиться в ложу. «Эй, летун, думаешь, ты один здесь темник?» — вскрикивает один из ликанов. Клыкастый верзила мигом облачается в доспех тьмы и швыряет в меня черный шар. Я нивелирую атаку встречной струей тьмы. Думаю, что я один здесь сильный темник. Усмехаюсь. Верзила сжимает кулаки. Другие ликаны обращаются в огромных черных волков и истошно взвывают. Значит, темник и оборотни. Как раз два любимых дара ликанов. К другим стихиям любимчики Ратвера менее предрасположены. Но это даже мне на руку. Я решаю чутко задержаться и повеселиться. Ведь простор поистине огромный. Убейте его. Гремит темник. Оборотни прыгают на меня. И очень вовремя. Их оскаленные морды ловят мои пси-стрелы. Проводники готовы. А дальше секундное напряжение моего мозга. И волчары застывают, так и не добравшись до моих ног. Каждый оборотень замирает в позе прыжка. Словно застывший в моменте, их мышцы напряжены, но они не могут двигаться. Это выглядит как сцена из фильма на стоп-кадре. «Вы на кого хавалки раскрыли, блохастые?» Спрашиваю на мысли речи, и черношкурые виновато виляют хвостами. «Какого волколака вы встали?» — вопит ликан-темник. «Нападайте! Вы слышали своего шефа!» Фас, дублирую команду, и волки, развернувшись, бросаются на темника. Тот не ожидал такой подставы и с криком сваливается. Сильные волчары взбираются сверху, разрывая пастями доспех. Оборотни мощные, но всего лишь воины. Шкура еще не обросла нормальным антипсионическим слоем, а потому каждый из них – лакомый кусочек для телепата. В зверином облике никакие антипсионические побрякушки не защищают ликанов, а единственная защита низкоранговых перевертышей – оборотническая шкура, не преграда для мастера телепата. И все идет очень весело, вот только я недооценил темника, не только его силу, но и тупость. Он оказывается второранговым мастером, да еще в панике обрушивает на своих подчиненных что-то подобное голоду тьмы. ХМ, радикальное решение. Черное облако накрывает заодно деревянные стропила ложи. Под скрежет железных зубьев балки разлетаются в щепки, а тут еще на узкий балкон прибегают воздушные маги-стражники. В общем, ложа со всей этой толпой летит вниз. Ну а я тоже лечу, только в противоположную сторону. Подхватив контейнер за ручку, устремляюсь вверх. У самых облаков оборачиваюсь на ристалище. Из-под деревянных обломков как раз вылезает темник. Судя по тому, как он свернул шею попавшемуся под руку сановнику Эрнитанту, настроение у Ликана сильно попортилось. Клыкастый задирает голову и с яростью смотрит прямо на меня. Хе, похоже, Ликан будет искать со мной встречи. Ну я только рад, Ликан-то явно не простой из знати. В этот раз не получилось просканировать ему память, значит, в следующее обязательно исправим. Отвернувшись, я догоняю рептилоидов. Посланник птицы, гудит бис, хлопнув по спине маркиза, лежащего на его плече. Пернатый просыпался. Нига пришлось сделать легкий бум по его голове, кивает на другого рептилоида, а тот гордо показывает зеленый кулак. Чтобы спокойнее долететь, я быстро сканирую кровоток в черепе маркиза. Обычное сотрясение, ничего смертельного. В следующий раз сообщайте мне, делаю замечание. Я без всяких бумов его усыплю, а то у вас кулаки тяжелые. Чуть переборщите, и капут. Хорошо, посланник, кивает бис. Вообще у рептилоидов к орнитантам довольно смешанные чувства. С одной стороны, бешраны поклоняются птицам. С другой, орнитанты, хоть и произошли от птиц, но сильно отличаются от пернатых предков по внешнему виду. От птиц у них остались только перья на голове, и это создает у рептилоидов ощущение, будто орнитанты издеваются над их предметом поклонения. Поэтому пернатые люди вызывают у зеленых громил неприязнь. До портального зала нам остается лететь несколько минут, когда я ощущаю сильное волнение своих жен. Моментально проникаю в их мысли и погружаюсь в атмосферу. Мои перепончатые пальцы. Несколько пленных магов вздумали взбунтовать, да еще попробовать захватить моих благоверных в заложники. Хе, забавная ситуация. Заложники пытаются взять заложников. Смешно, ао, аппетиты велики, да зубы малы. Но точкой кипения для меня становится, когда моей жене кричат: «Не рыпайся, обезьяна видная, а то проткну воздушным дрыном». Зато появляется возможность испробовать браслет Горнарудовой в режиме удаленки. Мигом активирую жартсерк с чихающим черепахом, и контрольный мне зверь пробуждается в голове блондинки. Быстрое выполнение техники. Светка чихает с такой силой, что одним мощным импульсом сбрасывает всех бунтарей в пропасть. «Мамочки!» – офигевает блондинка, почесывая покрасневший носик. «Вот это я дала! Что это было?» «Свет!» – волнуется Камила, округлив глаза. «На аллергию не похоже, Лена как всегда ищет логическое объяснение. Неужели и у тебя второй дар пробудился?» «Нет, это обчих!» Светку снова пробирает, и от нее тут же все отшатываются просто на всякий случай, а то вдруг снова как и понит. Но нет, это всего лишь остаточный эффект от техники зверя. Я ведь уже выключил черепаха. А пчих это пчих. При каждом новом чихе жены эти бедчики вздрагивают. Я даже специально создаю у Светы пару легких чихов. Знаете ли, очень весело наблюдать за испуганными лицами соратников. Даже Великогорыч перекрестился на свой манер, погладил обломки рогов. Я не сдерживаюсь и похихикиваю, и летящие рядом рептилоиды удивленно на меня поглядывают. Не удивлюсь, что это Филинов учудил, Ферсов своим ворчанием попадает в самую точку. Леший его знает как, но не удивлюсь. «Нет, командир, это не дорогой», — возражает Веер, глядя как чихает блондинка. «Готова поспорить. Если выиграю, то ты снимешься в моем новом фильме в эпизодической роли моего слуги. Наемница», — пренебрежительно фыркает Ферсов. «Вашей породе лишь бы на всякую фигню спорить. Я пас, я готов поспорить, что это Филинов, встревает Шаровой. Этот парень нам всегда врагов не оставляет. Жадный он больно, а вообще согласен на роль. Но если проиграешь, то засосешь Филинова в губы, сразу как увидишь. Вот прям едва только он залетит обратно, что пофигел конкретно. А во, восклицает мерзлотник. Идет, не раздумывая, азартная полька протягивает старому молниевику руку. Камила с Леной смотрит на веер с удивлением. Какие ставки, какие страсти. Но наемница-актриса не намерена сдаваться. Они с Шаровым скрепляют пари рукопожатием, а затем смотрит с ожиданием на бывшую Соколову. Блондинка уже закончила обчихать и вытирает платком слезки с глазок. Да, это Даня. Наконец кивает Светка, и веер удивленно роняет нижнюю челюсть. Да как так, да не может быть. Неважно уж как, фыркает Шаровой, усмехаясь от уха до уха. Это уже семейные тайны, туда мы лезть не будем, а то Филинов еще запишет нас в свои враги. Готовься выполнять пари, Ковальски. Раз проспорила, то выполню, раздраженно отвечает веер, а сама уже достает из кармана разгрузки освежающий спрей для рта со вкусом мяты. А я, наблюдавший всю эту сцену глазами Светы, невольно притормаживаю в полете. Мои перепончатые пальцы, вот чем они занимаются, пока я устраиваю диверсии в стане орнитантов. Совсем с ума посходили от безделья. Посланник птицы, что случилось? Оборачиваются Бешраны. Гюго и Нига, возьмите-ка золото, передаю контейнер рептилоидам, а то в самом деле, чего это я один его таскаю. Возвращайтесь на базу, а я пока наверну еще один кружок вокруг дворца и улетаю проветриться. Не помешает перед тем, как веер кинется меня встречать. Ристалище, королевский дворец Виарии, герцог Аланса, тревога. Маркиз де Блан захваченный намеренными. Теперь вы регент, мы ждем ваших приказаний. В низком поклоне склоняется капитан дворцовой стражи. Что, взвизгивает герцог, которого застали врасплох в ложе высших аристократов. Я не хочу быть регентом, уже двух похитили передо мной, считая короля. Вы что, моей смерти желаете? Ни в коем случае, отрицательно качает головой капитан. Но вы влиятельнейший аристократ после Дебланов. Кто же будет регентом, как не вы? Да хоть бы герцог Мерсан, сразу же переводит герцог стрелки, кивнув на соседа. Полный господин в летах как раз ел виноград с серебряного подноса. Услышав свое имя, он подавился виноградиной и громко закашлялся. Господа, побойтесь небес, какой из меня регент? Мерсан решительно идет в отказ. Я старый больной человек, мне не до регентства. А вот маркиз де Лансье. Простите, господа, у меня прихватило живот. Упомянутый Лансье вскакивает и стремительно покидает ложу. Подождите несколько минут, сейчас вернусь. Согласно кивнув, капитан и остальные герцоги молча наблюдают за ристалищем. Завалы рухнувшей королевской ложи уже разгребли, но теперь, понятно, не может быть никакого праздника. Да и больше некому пускать пыль в глаза. Растрепанные и злющие ликаны уехали, напоследок пообещав орнитантам большие проблемы. Вскоре откуда-то из-под трибун доносится крик Лансье. Запрягай коней, мы покидаем этот дерьмовый дворец. Пускай они сами дохнут. Хаем-хаем, думаю, маркиз де Лансье покинул нас с концами, равнодушно замечает капитан. Мм, а давайте обойдемся без нового регента, предлагает герцог Аланса. Вот вы, капитан, возглавляете оборону дворца как возглавляли, да и все, а королевские дела подождут возвращения короля. Герцог Мерсан кивает, соглашаясь. Я сделаю все, что в моих силах, хмуро сообщает капитан. Но я, боюсь, сил этих недостаточно. И намеренин-менталист разбил вихри, захватил самых влиятельных лиц королевства, а также окончательно рассорил нас с ликанами, вырвав их золото прямо у нас из рук. Нам некому просить помощи, а сами мы можем лишь сдерживать продвижение и намеренина по дворцу. Тогда сдерживайте, голубчик, Мерсан с улыбкой закидывает в рот очередную виноградинку. Сдерживайте, а там видно будет. Возможно, проблема сама собой разрешится. Верно, Аланса пригубливает вино. К чему расстраиваться? У вас больше людей и магов. Да и ничего страшного ведь не произошло. Капитан долго смотрит на двух расхлябанных герцогов и глухо бросает. Как прикажите, ваше сиятельство. Портальный зал, королевский дворец Виарии. Арисия де Блан никогда не испытывала такого шока. Она, единственная дочь влиятельнейшего маркиза, впервые чувствует себя столь странно. Сегодня ее поразила гамма никогда ранее не испытываемых эмоций, а все из-за того, что никогда раньше с ней так не обращались. Да, ее хотели женить на избалованном слабаке Вартане, но в остальном все ее прихоти всегда выполнялись по первому щелчку ее изящного пальчика. Но вот она встретила этого иномерянина, этого филинова, как называют своего господина прислужники. Наглый и молодой, он чхать хотел на желание Ариси, заковал красавицу в кандалы, проигнорировал ее щедрое предложение по союзу с Деблан, как и саму красоту девушки. Что она почувствовала в этот миг? Гнев, обиду, желание разодрать когтями наглое лицо менталиста. Дальше, хуже. Когда здоровые рептилоиды притащили отца Ариси, она вообще впала в ступор. И намеренин переиграл всех, вообще всех. И казалось, что тут можно кричать уже туши. Ты выиграл, чертов подлец. Но нет, и намеренин добил ее, когда чуть позже прилетел сам, а одна из его прислужниц, фигуристая магнетичка, кинулась ему на шею и крепко засосала в губы. И тогда впервые в своей жизни Ариси ощутила что-то вроде «да ну нафиг» ревности. Другая бы стала копаться в себе, рефлексировать, переживать. Но маркиза не страдала подобной чушью. Ариси оставалось только смириться и попытаться выжить в новых условиях. Время не терпит. Орнитанты верят, что мир – это шарик, лежащий на языке огромного бога-дракона. Так вот, неожиданно для Ариси, как и для всей Авиарии, этим богом-драконом стал Филинов. Никто из орнитантов это еще не понял, но у Ариси было достаточно времени, чтобы, сидя на прохладном полу, наблюдать за иномерянином и мотать на перо все увиденное. Тьма, камень, псионика, левитация. Да вы издеваетесь. Кто он такой вообще может? Один из организаторов. Да ну, вряд ли. Но что точно, Филинов слишком хорош. Но, наверняка, и у него есть слабости. Вернее, потребности. Одна из них – женщины. Слишком уж много их у менталиста, только здесь три девушки носят звание его официальных супруг, а сколько у него любовниц даже сложно представить. Но его женщиной Арисе не стать, по крайней мере, сейчас. А значит, нужно давить на другую мужскую потребность, а именно, знание, ведущее к силе. И маркиза принимает решение. «Конунг», – громко произносит Арисе, зазвенев кандалами. «Могу я поговорить с конунгом?» Филинов как раз стоял возле арки портала и изучал взглядом камень в стене, образующий червоточину. По его кивку девушку поднимают и отводят туда же. «Что вы хотели, мадам Уазель?» – обращается Филинов, не отрывая взгляда от стены. Девушка, скрипя зубами, делает изящный поклон, только лишь для того, чтобы привлечь внимание иномерянина. А то он так и будет пялиться в стену, игнорируя ее прекрасные изгибы. «Я хотела быть полезной великому конунгу Тавров», – воркует Арисе, выпрямляясь. «Неужели?» – менталист смотрит на нее с улыбкой. «Я весь во внимании. Вы очень разносторонний маг, а потому должны интересоваться различными знаниями», – замечает Арисе, «в том числе о воздушной магии. Ведь так? Продолжайте, пожалуйста», – доносится лаконичное. «Я догадываюсь, что вы, наверняка, мельком просмотрели память короля Ивартана, но могли пропустить один момент», — улыбается Арисия и тише добавляет. «Речь о секретных королевских книгах в потайной комнате за библиотекой. Я думала, мне стоило сделать акцент на них, ведь о книгах знают также и другие герцоги, и они могут покуситься на фолианты, пока король в плену». Несколько секунд Филинов молчит, видимо, читая мысли Арисии для подтверждения ее слов, а затем усмехается. «Благодарю, мадемуазель, ваша подсказка очень своевременна». Он оборачивается к огромному безрогому тавру. «Великогорыч, поднимай дружину. Мы идем в библиотеку». Глава 3. Полетаем. Усадьба Кимадзора, Япония. Вызывал, дедушка. Поправив пояс на своей розовой юкате, Сэя заглядывает в кабинет главы. «Вот взгляни», Дзира кивает на стоящий посреди кабинета большой стальной контейнер с иероглифами на крышке. Филинов передал через портал. «Это последние слитки, которые золотой дракон унес пару месяцев назад. Господин Данила не только одолел зверя, но и принес наше золото», — в шоке замирает Сэя, хлопая большими чуть раскосыми глазами. «Тот-то и оно», — погруженный в свои мысли, Дзира барабанит пальцами по столешнице. «Когда я посылал Киси за Филиновым, то и понятия не имел, что этот парень настолько силен. Да, он удивителен. Вернее, был бы таким, если бы не носил ханьский меч», — тут же добавляет Сэя, надменно задрав подбородок. «А тогда принцесса Чен на его поясе наглядно показывает МММ, непостоянство Данилы, японка будто сама не понимает, что хочет сказать. Она нервно кусает губы, перебирая варианты слов. Вот бы нащупать что-нибудь пообиднее и одновременно не такое уж далекое от правды. Да, Точно, этот русский способен менять союзников как перчатки. Ее щеки розовеют от волнения. Дзира обдумывает слова внучки. А ведь ты права, Сыотян. Конечно, дедушка. Радуется поддержке японка. А то она уже, по-честному, сама не была уверена в искренности того, что сказала. Сэй даже в голову закралась мысль, а вдруг она просто хочет наговорить побольше гадостей про этого невозмутимого русского, но раз дедушка поддержал ее, значит, Сэй не настолько несерьезная, значит, Сэй умеет дело говорить. Раз принцесса Ай отдала свою реликвию Даниле, значит, ханьцы давно уже оценили по достоинству его способности, продолжает старик Дзира, а мы вот тормозим, вот именно, дедушка, филинов совсем, подожди, что, опешила Сэй? До которой не сразу дошел смысл сказанного. Японка с обидой смотрит на главу рода. «Дедушка, неужели ты считаешь, что мы должны соревноваться с ханьцами за внимание этого русского? Но посуди сама, Сыотянка», разводит руками Дзира и кивает на контейнер. «Мы от этого дракона не знали, куда деться, а пришел Данила, и, вуаля, чудовище валяется обессиленным в нашем ангаре, часть золота возвращена, а сам Данила уже громит этих иномирян, что натравливали на нас зверя. Так, дедушка, да Сэй начинает доходить, что тут дело нечисто. Похоже, ее позвали не просто показать возвращенное золото, а для чего-то коварного. Глава рода, кажется, просто строит комедию. Неужели ты хочешь как-то задобрить Филинова? Ну, для начала я надеюсь на выражение твоей доброжелательности к его семье, пожимает плечами Дзира. Его лицо остается невозмутимым. Будь более ласковой с ним и его женами. Покажи им свою коллекцию оружия, да и в целом поддерживай вежливую переписку с ними, когда они уедут. Ну и подари что-нибудь господину Филинову на память. Пускай не только принцесса Чен одаривает оружием нашего избавителя. Сэй не хочет признаваться, но она и так уже взяла контакты у всех трех графинь, а также обещала Свете показать свои катаны с Вакидзаси. Да и к тому же отложила драгоценный кинжал Танта, чтобы при первой возможности вручить Даниле. Хорошо. Так и быть, дедушка, гордо задирает она носик. Если ты просишь, я все сделаю. Спасибо, Сыотянка, улыбается желтоватыми зубами Дзира. Я ценю твою жертву во благо рода. Девушка расправляет плечи и с гордо выпрямленной спиной покидает кабинет. Лицо ее невозмутимо. Вот так вам. Пусть теперь ценит ее усилия и решимость. Усадьба вещих Филиновых, Москва. Госпожа, вы уверены? Спрашивает по телефону Гумалин. Огромную толстую жертву с таким диаметром, это же настоящая труба получается, трубище. Именно так, с улыбкой подтверждает лакомка. И конструкция должна быть высокой, как телебашня, чтобы вся сковородщина была как на ладони, а еще надежная и выдержать дополнительный вес в 20 тонн на вершине. Жертв труба соответственно не должна гнуться. Ох, что же это за зверюга-то приедет, вздыхает Гумалин. Ладно, я нанесу укрепляющие руны на металлопрокат, а дальше уже рабочие соберут все, что нужно. Они же и ангар построят рядом. Благодарю, лакомка вешает трубку и подносит к губам чашку кофе. Простите, девочки, так о чем мы говорили? Кажется, об осенней выставке кожи. Маша Морозова с Настей Горнорудовой переглядываются. Девушки втроем собрались в кафе, чтобы посплетничать, а тут новости о таком грандиозном строительстве на землях вещих Филиновых. Да, кожа, кивает Настя, ковыряясь ложечкой в фисташковом мороженом. Лакомка, а если не секрет, зачем вы строите башню с жердью? Ах это, улыбается Альва. Данила сказал, что у нас в роду скоро будет пополнение. Королевский дворец Виарии, штаб гвардии, библиотеку. Капитан удивленно поднимает голову от схемы дворца, разложенной на столе. Зачем она понадобилась менталисту? В этом нет никакого стратегического смысла. Не могу знать, моносеньор, качает головой стражник, переступая с ноги на ногу, явно нервничая. Но тут еще такое дело. В общем, в библиотеке как раз на тот момент находились герцоги Аланса и Мирсан. Теперь их пернатости также в плену у иномирянина. Что? Привычная невозмутимость изменяет капитану. Какого клювозада эти дебилы туда поперлись? Чем они думали любовных романов захотелось почитать? Не могу знать, растерянно бормочет стражник. Он никогда не видел флегматичного, как пингвин, главу гвардии настолько взбешенным. Капитан яростно хватает стол и с грохотом его переворачивает. Сначала король, потом Деблан, а теперь еще и эти тупоголовые Эланса с Мирсаном, кричит капитан. Менталист захватил весь цвет Виарии. И как прикажете мне с ним воевать? Вены на его шее вздулись, а глаза метают молнии безысходности и отчаяния. Да он же может диктовать нам любые условия, а у нас даже регента нет. Кому принимать решение мне? Да нахрен оно мне надо, моносеньор, а может устроить решительную вылазку, неуверенно предлагает стражник. Капитан через силу успокаивается, глубоко вздыхая и выпрямляясь. Он с сожалением смотрит на разломанный стол, разбросанные бумаги и карту, теперь испачканную чернилами. Никаких вылазок, служилый, наконец произносит капитан. Меня задолбало биться лбом о каменную стену, а это ты намеренен, и есть та самая стена. Он подходит к шкафу и достает бутылку с вином. Задолбало, ты слышишь? Я слышу, моносеньор, слышу, торопливо кивает стражник. Капитан откупоривает пробку бутылки и с силой выдыхает. Мы объявляем капитуляцию, и делает большой глоток прямо из горла. Мда, вот так улов, довольно цокает языком Булграм. Еще двух индюков схватили, да еще родовитых. Конунг, ты будто знал, что здесь их поймаешь, а я еще удивлялся. Чего это вдруг ты за книжками захотел прогуляться? А, оказывается, вовсе не за книжками. И за книжками тоже, Великогорыч, возражаю я, бросив удивленный взгляд на скрученных герцогов Аланса и Мерсана. Надо же, как мы вовремя зашли, вернее, только за книжками. А индюки вообще случайно попались. Благоволит тебе удача, конунг, серьезно роняет Тавр. Рядом с пленными герцогами лежит погруженный в сон десяток их охранников. Пришлось вырубить всех, но заберем мы с собой только двух благородных. Все же мадемуазель Ларисия попала в точку. Стоило королю угодить в плен, как на его драгоценные фолианты тут же покусилась парочка жадных аристократов. Вот мы и пересеклись. Что ж, много знатных пленных не бывает. Такими темпами я скоро соберу весь высший свет Риарии. Зато теперь точно можно не опасаться штурма пернатого спецназа. Такую команду отдать просто уже некому. Но шутки шутками, а надо бы заняться целью вылазки. У самого дальнего стеллажа я дергаю подсвечник, и в стене открывается маленькая потайная дверца. Отодвигаю ее в сторону и вижу еще одну, каменную. Отпереть магический замок можно с помощью кода, который я уже подсмотрел в голове короля, но решаю поступить проще. Выкачать энергию и зарядить накопитель. Сразу же обесточенные замки с щелчком отворяются. Бинго! Внутри гранитного сейфа лежат 5 фолиантов. Парочка о воздушной магии, еще две об обобщенной теоретической магии и одна о магических порталах. Вот за последние я в первую очередь и охочусь. С этой книжкой я смогу настроить собственные порталы на манер орнитантов. Благо пространственные стелы странника у меня уже есть, а устройство местной норы я более-менее изучил. Фолианты бережно кладу в прихваченный ранец. Все это время Великогорыч смотрит на книги со смесью подозрения и недоверия. Что ты собираешься с ними делать? Конунг, хмуро спрашивает Тавр, как что, читать, вот же странный вопрос, а ты умеешь, Хаэм, а ты что ли нет, ну вот и обнаружился пробел в воспитании нынешних правителей Тверини, неудивительно, что при всей своей мощи Тавр уступили первенство злющим, но умным ликанам, да и не только им, знание, это сила, не слышал что ли, это кто так сказал, Великогорыч задумчиво выдыхает пар из ноздрей, кое-кто очень умный и, следовательно, очень сильный, отмахиваюсь. В общем, как закончим с орнитантами, сядешь у меня за букварь. Как скажешь, конунг. Надеюсь, я переживу сие испытание, вздыхает бывший конунг. Я не сдерживаю усмешки. Ты выиграл в 10 кровавых бальмгангах. Уж алфавит как-нибудь одолеешь. Мы больше не задерживаемся в библиотеке и возвращаемся назад. Прихватываем с собой герцогов и 5 книжек из тайника, больше ничего. Когда я проштудирую литературу, то обязательно верну ее орнитантам. Нисколько не пожалею о возврате, ведь пернатые к тому времени будут моими подданными, а для своих людей ничего не жалко. В портальный зал в утробе скалы я возвращаюсь с опаской, и вовсе не потому, что остерегаюсь неожиданной засады в извилистых коридорах. Но кто же эту веер знает? Вдруг полька вошла во вкус и опять поспорила на какую-то ерунду. Мне и без ее ставок хлопот хватает, честное слово, но обошлось. Наемница в сторонке о чем-то шушукается с Леной, и эти шепотки не похожи на наставничество мудрой магини, ну да астрал с ними, лишь бы были заняты. Даня, а я сама не смогу пользоваться браслетом Горнорудовых, тут же подбегает ко мне Светка, теребя стальной обруч на руке. Ну, блин, ни минуты покоя, еще и на шею мне вешается, как будто меня не было ни час, а неделю. Сможешь, к когда Камила пробудит в тебе дар телепата, обнадеживаю бойкую жену. Это возможно, сразу загорается она. А когда это случится? Думаю, что никогда, но мне же надо ее чем-то занять. Ой, даже не знаю. А ты с ней пообщайся. Вдруг найдете решение, перевожу стрелки, и Светка тут же убегает мучить расспросами брюнетку. Прости, Камилочка, но я тоже не железный. Мне иногда требуется отдых от нашей неугомонной блондинки, а потому буду переводить ее неумную энергию на тебя, без обид. Мне ведь тоже нелегко. Постоянно расширять ваши накопители иногда ой как непросто, но делаю. Филин, в гарнитуре в моем ухе раздается голос дятла. Он со своим отрядом все еще охраняет коридор. Пришел капитан королевской гвардии, и он, гвардеец, мнется. Что, агрессивен? Настороженно спрашиваю я. Да нет, куда там? Бухой он в стельку, и он согласен на капитуляцию. Уже, хотя чему удивляться, у меня тут в кандалах сидят король с наследником, сильнейший маркиз с дочерью и двое первых герцогов. Давно пора. Окей, пускай принесут королевскую магическую печать и бланк с гербом. Понял, голос дятла отдаляется. Эй, алкаш, неси печать и бланк с гербами. Давай быстрее. А вы, пернатые, уводите своего синяка и проконтролируйте его. Я же подхожу к Карлану Пятому, сидящему в середине шеренги благородных пленников. Король угрюмо смотрит на меня снизу вверх. Вокруг него пленники сидят в молчаливом ожидании. Капитан вашей гвардии объявил капитуляцию, сообщаю. А так как другого регента не назначали, то, думаю, он имеет право говорить от имени Авиарии. Это прекрасная новость, шевалье. Не преминула воскликнуть маркиза Арисия, проведя рукой под белокурым перьем на голове. Такому сильному противнику, как вы, и не зазорно проиграть, правда же, ваше величество. Хорошо, пускай так, морщится Карлан, даже не глядя на свою будущую сноху. Его лицо по-прежнему угрюмо, но в голосе слышится нота смирения. Хаем, от этой пернатой мадемуазель действительно есть польза. И про библиотеку вспомнила, и короля сейчас подтолкнула сдаваться. Мое условие, король, ты сохраняешь власть, но становишься моим вассалом, говорю я, внимательно следя за его реакцией, как и вся авиария. Хорошо, и мы закрепим соглашение орлиной грамотой, усмехаюсь. Взгляд Карлана становится раздраженным. Конечно же, он до последнего надеялся меня провести, но я уже покопался у него в голове и знаю все подводные камни. Орлиная грамота с магической печатью позволит мне получить власть над золотым драконом, а кто правит драконом, тот, по сути, правит авиарией. Хорошо, глухо роняет король. Также я заберу с собой, заберу как временного заложника принца Вартана. Король уже ничего не говорит, зато принц начинает ныть под злорадным взглядом своей невесты. Папа, я не хочу с ним идти. К чему реветь, интересно? Ты же вроде как мужик, хоть и с попугайскими перьями. К тому же ничего нытьем не исправишь, да и со мной принц будет в безопасности от своей возлюбленной, хотел бы я так сказать, но ее тоже придется взять в заложники. Чтобы маркиз де Блан был как шелковый. Наверное, принц, вы не хотите расставаться с невестой? Спрашиваю. Тогда не волнуйтесь, мадмуазель Арисия тоже отправится с нами. Что? Нет, вскрикивает маркиз де Блан. Да, папочка, радостно восклицает мадмуазель, хотя чему она радуется, я не очень понял. Вернее, совсем не понял, а читать мысли как-то лень. Не волнуйся, все будет хорошо. Дочь, что же тут хорошего? Не понимает маркиз. Все, папочка, все. Орнитантка горячо убеждает родителя, а тот сокрушенно качает головой, видимо, посчитав, что она сошла с ума. Я тоже заподозрил у пернатой девицы некое психическое отклонение. В моем мире это называлось стокгольмским синдромом. Впрочем, ничего серьезного. Вскоре возвращается делегация капитана с письменными принадлежностями, и мы с королем быстро подписываем орлиную грамоту. И на этом орнитанскую эпопею можно считать завершенной. Все пленники освобождаются, а мое войско с заложниками уходит в портал. Вернувшись в Японию, я спешу в ангар с заточенным зверем. О, смотрю, ты уже поднабрал немного сил, усмехаюсь, глядя, как желто-чешуйчатый слабо машет крыльями. Еще чуть-чуть, и я бы разнес этот ангар и сжег бы все вокруг на сотни километров, вздыхает золотой, опустив голову. Ну что, опять меня ослабишь? Давай быстрее, человек. Не угадал? Подойдя ближе, я разворачиваю грамоту перед правым желтым глазом зверя. Читай внимательно. Я знаю, что ты обучен. Как ты умудрился? Охреневает крылатый, скользнув острым взглядом по чернилам. Ты защищаешь орнитантов, чтобы их не прессовали другие расы, а орнитанты присягнули мне. Так что, выходит, мы теперь оба защищаем пернатых. Ты словно мой младший партнер по бизнесу, смекаешь, ртутные глаза золотого на миг затягивает пленка третьего века. Вот же засада, проскрежетал он устало. Ладно, прекращай притворяться, хмыкаю, сворачивая грамоту. Я знаю, что ты уже нормально наполнился энергией. Давай действуй, даю тебе свободу движений. Секунда напряженного переглядывания, а затем золотой дракон, резко поднявшись, нависает надо мной, выставив на показ острые мечи-клыки. Я с усмешкой смотрю вверх, а он вниз на меня, но это длится недолго. Вдруг золотой опускается и сгибает колени, подставляя мне спину. «Давай полетаем, что ли?» – грохочет его голос в моей голове. Я широко усмехаюсь. Глава 4. Интервью века. Подмосковье, лесная зона. От нечего делать благородная чета Плюшкиных решила полетать в окрестностях на вертолете. Вертушка кружит над полями и лесами. Иногда внизу пролетит какой-нибудь дятел или пробежит кабан. В основном же пейзаж довольно однообразный и скучный. Особенно это не нравится юной баронессе Плюшкиной, вышедшей замуж за перспективного, но старого и неинтересного барона. «О, смотри, Фросечка, кабан!» – восклицает Плюшкин, указывая супруге на пробегающего внизу зверя. «Скучно, о!» – зевает баронесса. «Этих кабанов, синиц, соек и дятлов уже тошнит смотреть. И вообще мне надоело заниматься этой ерундой. Фросечка, что же ты хочешь?» – спрашивает барон Плюшкин, который всегда пытается угодить горячо любимой молодой жене. «Правда, часто безрезультатно. Мне хочется страсти. Хочется эмоций», – негодующе заявляет баронесса. «Хочется ярких зрелищ, а не этой осточертевшей серой подмосковщины. Эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр». Громогласный рев сотрясает небо. Огромная золотая махина пролетает прямо перед распахнутой дверью вертолета. Чудовищные крылья взмахивают, и вертушку отталкивает мощным порывом ветра. Баронесса в ужасе вопит и прыгает на пол под кресло, отчаянно хватаясь за обивку сидений. Барон Плюшкин, напротив, ловит столбняк и, застыв, смотрит на огромного крылатого ящера в желтой чешуе, который парит прямо перед ним. На длинной спине ящера сидит парень с усмешкой от уха до уха. Он даже любезно машет Плюшкиным, прежде чем дракон резко ускоряется и уносится прочь, оставляя за собой золотистый след. Сверху разносится новый рев, но уже механический, ровный и монотонный. Тень огромного самолета накрывает вертушку, и миг спустя гигантский кондор проносится мимо. «Фросечка, надеюсь, сегодня тебе хватило эмоций и ярких зрелищ», – растерянно бормочет барон. Но жена не отвечает, она удобно устроилась под креслом и вылезать оттуда не торопится. А еще баронесса полностью посидела и теперь отлично будут смотреться со своим старшим супругом. Лубянка, Москва. Устроившись в любимом кресле, Владислав Владимирович просматривает секретный отчет агентов в британском Тауэре. Завести там шпиона стоило больших трудов, времени и ресурсов, но зато в сердце Британской империи есть свой человек. На пороге возникает его личный помощник. «Ваше высочество, извините, что отвлекаю, но думаю, вам стоит посмотреть новости на Царьграде», вкратчиво произносит помощник, «или на любом другом канале. Только не говори мне, что Филинов опять что-то устроил», раздраженно бросает Владислав, хватая со стола пульт. «Вот чуяло мое сердце, не просто так парень просил предоставить ему широкий воздушный коридор. Кондор кондором, но слишком настойчиво он в этот раз предупредил. Ох, мать, какой здоровый!» Камера оператора запечатлела, как над окраиной Москвы пролетает огромный ящер, напоминающий допотопного зверя. Внизу в новостной ленте мелькают слова: «Багровый уровень», «Вещи Филинов», «Царское поручение». «Ну конечно, без эпатажа никуда», – качает головой Владислав. «Всем надо показать, хотя такого красавца и грех не показать. Только как же ему удалось приручить золотого, что за ментальные фокусы? На одном из кадров показываю Данилу верхом на драконе. И, конечно, юный Филинов улыбается от уха до уха». Начальника охранки также заботил еще один момент. Силовой рейтинг дворянских родов серьезно надо пересматривать. И куда поместить Данилу? Это большой вопрос, но то, что он далеко обогнал свою нынешнюю позицию, уже неоспоримо. Как бы его в пятерку сильнейших уж не пора помещать. Кремль, Москва. «Да, Данила удивил так удивил», — весело произносит царь. «Вы с Тибетом должны были убить золотого дракона, а ты его приручил». «Немного не так, ваше величество», — поправляю я государя, держа в руках горячую чашку с изображением льва. «Встретили меня в Кремле тепло, сразу усадили на диванчик и угостили чаем. А как, это уже уточняет Красный Влад. Золотого нельзя приручить, по крайней мере, я такого способа не знаю. Мы с ним договорились работать сообща. Сказать, что царь удивился, это ничего не сказать. Хотя внешних признаков было немного, но государь переглянулся с Красным Владом. А дракон разве надежный КХМ-партнер? Хмурится царь Борис. Ну смотрите сами, я аргументирую фактом. Прошлой орлиной грамоте больше сотни лет, и все это время Золотой исправно выполнял ее условия, защищал орнитантов. Да уж, глубоко задумывается царь. Не знаю, чего царь-батюшка там себе накручивает. Золотой все равно мне служит. А старые сброшенные шкуры зверя, взятые у орнитантов, я уже передал в царскую канцелярию. Когда дракоша сбросит новую, снова отдам в Кремль. Как и постриженные когти, как и выпадающие старые зубы. Мне не жалко, лишь бы мой род не трогали и дали нам спокойно заниматься своими делами. Освоением поместья Филиновых, возвратом земель, покорение Астрала и боевого материка. Последний, к слову сказать, сейчас в первом приоритете. Кстати, потому я и показал Золотого всему царству через дотошных телевизионщиков. Всякие бирюзовы теперь 10 раз подумают, а надо ли им заживо жариться в огненном ливне. Ладно, все вроде бы неплохо складывается, наконец произносит царь. Получается, Данила, ты теперь поставщик аномальных ингредиентов для царского рода. Афишировать этот факт не будем, но гордиться тебе есть чем. Служу царю и отечеству. Я отпиваю вкусный напиток. А насчет организации боевого материка держи нас, пожалуйста, в курсе. Непривычно слышать из уст самодержца слово «пожалуйста», но очень лестно. Кстати, государь, касательно боевого материка, вдруг вспоминаю я. Скоро я открою портал на ту сторону. Надеюсь, вы не против. КХММХ, поперхнулся чаем Владислав. Какой это еще портал на ту сторону, Данила? Ты думаешь, мне мало 3 аномалий и 2 эпицентров нор на территории нашей страны? Работы мне еще хочешь прибавить? Прибавить вам работы? В этом вопросе я о вас даже не думал, равнодушно отвечаю. Только о роде и отечестве. Данила, не принимай близко к сердцу. Просто Владислав Владимирович и так уже из своего кабинета не вылезает, поясняет с усмешкой царь, и справедливо остерегается новой проблемной зоны. А посему, Данила, надо это дело хорошенько нам с тобой обсудить да обмозговать. В целом мы не против стабильного коридора на ту сторону, но сам понимаешь, нужно предотвратить все риски. Да я вообще не об это. Ладно, об этом, сдается Владислав после быстрого взгляда царя. Братья все-таки, с полунамеков друг друга понимают. Но я их обоих тоже прекрасно понял. О рисках действительно печется лишь Владислав Владимирович, а вот царь Борис увидел в моих словах свой стратегический интерес. Ведь сейчас у нас нет надежного коридора на ту сторону. Все существующие червоточины с изъянами. Аномалии выходят в рассадники смертельно опасных тварей. Норы в Будовске нестабильны. Вот царь ухватился за идею портала. Так что еще 40 минут мы обсуждаем что да как, и только потом довольный царь меня отпускает. И чего бы ему не быть довольным. Львовы получили драконьи шкуры и обрели надежного поставщика в лице меня, что укрепит их позиции и сделает еще могущественнее. Со своим солнечным даром они еще долго будут на вершине пищевой цепочки в России, а возможно, и в мире. Следующая моя остановка – гвардейская база в Подмосковье. По-быстрому проверю, как разместился Золотой, и отправлюсь домой к лакомке. Младшие жены ставрами сразу отбыли из Японии в Сковородщину, а я вот полетел предстать перед очи царя, а также попугать высший свет своим желточешуйчатым союзником. Дворянам вообще полезно меня бояться, меньше их потом умрет от моих пси-гранат. Возле КПП меня ждет сюрприз в виде златокудрой барышни с блокнотиком в руках. Прибыла она на майбахе из премиальной серии, конечно, с водителем. А уж блатные номера сразу наводят на определенные мысли. Я пригляделся к ее манере держаться, уверенной и слегка надменной, как будто она привыкла командовать и ожидает, что все будут ей подчиняться. Такое внимание с ее стороны настораживает, ведь просто так таких роскошных персонажей на КПП не встречаешь. Ну и гвардия неспроста ее не выпроводила. Велю Никитосу притормозить и нажимаю кнопку на подлокотнике, опуская стеклопакет. «Сударыня, вы часом не заблудились?» Бросаю недоуменно. «Боюсь, что нет», улыбается красавица, подойдя ближе. Ольга Гривова, главный редактор новостного «Льва», а иногда и главный журналист. «Данила Степанович, не дадите интервью, а колечко покажите, сударыня, киваю на закрытые блокнотом пальцы девушки. Она с улыбкой показывает. Ага, печатка в виде лохматого солнца, точно, гривого. Мои перепончатые пальцы. Меня у ворот поджидает сама родственница государя княжна Ольга. Ни разу не слышал, ваше высочество, что царская племянница лично берет интервью, замечаю, только лишь дает. Беру тоже, но в очень исключительных случаях, Ольга продолжает любезно улыбаться. Например, в таких, как приручение багрового зверя. Согласитесь, подобного еще не было. Я не знаток исторических сводок, поэтому вам виднее. Я выхожу из лимузина и раскрываю перед княжной дверь пошире. Прошу, я с оператором, оглядывается она на свой дорогущий майбах. Хорошо, девушка, благодарно мне кивнув, машет оператору и садится в салон. Выбежавший из майбаха оператор с громоздкой камерой и микрофоном тоже запрыгивает внутрь. Я, обойдя машину с другого бока, присоединяюсь к компании необычных репортеров. Мы проезжаем ворота и останавливаемся у ангара. Рядом на солнышке валяется брюхом кверху золотой. К сожалению, такому здоровяку не поместиться на базе под крышей. Вернее, поместиться-то он может, но комфортно ему не будет. Ольга, застыв, смотрит на огромную крылатую гору. Какой большой, вырывается у нее. Княжна даже забыла про свою любезную улыбку. Розовый рот застыл в букве О. Хотите подойти к нему, заодно погладите его. А можно... Княжна округляет радостные глаза, прямо как маленькая девочка, которой разрешили погладить пони. Пускай это будет частью интервью, усмехаюсь. Покинув машину, мы подходим к золотому, и княжна касается чешуйчатого бока. Дракон не обращает внимания, прикрыв глаза, греется на солнце, и лишь широкие крылья чуть подрагивают. Но княжне и этого хватает с лихвой, она едва не визжит, как фанатка, увидевшая кумира. Золотой же не обращает внимания на гостей. С тех пор, как он разлегся на этом лугу, единственное, что удостаивается его внимания, это ежики. Колючие непоседы очень полюбили забираться к нему в прорези между чешуйками, а это неприятно. Ваше высочество, какие вопросы вы хотели задать? Все-таки у меня времени не так много. Вопросы, оборачивается она. Ой, верно. Гена, включай камеру, давай микрофон. Княжна быстро поправляет волосы и воротник пиджачка, затем берет протянутый микрофон. Новостной Лев, приветствую. Сегодня мы общаемся с графом Данилой Филинов, вещим Филиновым, преемником Филиновых и конунгом Тверини на той стороне. Она оборачивается ко мне. Данила Степанович, всему миру интересно, как вы смогли приручить багрового зверя. Это довольно скучная история. Просто он грабил моих союзников, род Кимадзара. Мне пришлось поговорить с ним, объяснить, что так нельзя делать. Таким образом мы и подружились, пожимаю плечами.